Следующий день запомнился тем, что Гарри и Рон попали в больничное крыло. Что произошло, никому не известно, но у меня есть догадки. Они либо провалились на полосе испытаний, либо все-таки справились. Немного вариантов, да, то, что они отправились на поиск приключений, стоило только всем лечь спать. Я знал, в одной комнате живем, как ни крути. Ну и хрен с ними, на праздничном пиру в честь окончания учебного года мы и так все узнаем. Те пару дней до пира мы с Гермионой усиленно занимались магией, до бессилия, до тошноты. На каникулах колдовать маглорожденным нельзя и, как я узнал, тому несколько причин. Вероятность нарушения статута секретности и отсутствие взрослого волшебника рядом, чтобы предотвратить ошибки или печальные последствия неправильного волшебства. То есть по факту колдовать можно, но только там, где есть взрослые волшебники и не в магловском мире. Поэтому мы колдовали до потери пульса. В день праздничного пира, когда Гарри и Рона выписали из больничного крыла, весь факультет узнал об их похождениях. Они прошли полосу, хотя и дьявольские силки у них вызвали проблемы, как и загадка с ядом, вином и зельем. А еще, по секрету всему свету, Рон поведал, что прятали в запретном коридоре философский камень, а теперь он уничтожен. На праздничный пир мы явились в несколько подавленном состоянии. Во-первых, мы попросту устали, а во-вторых, нам передалось общее настроение факультета, проигрыш по очкам, тотальный проигрыш. Последнее место. Перед началом пира Дамблдор огласил результаты, подтвердив наше последнее место. Но он не был бы Дамблдором, если бы не сделал финт ушами. Однако, мы не учли последние события, весомо продолжил он, стоя перед притихшим залом. Мистеру Рональду Уизли за лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 80 очков. Перси радовался, факультет радовался, остальные недоумевали. Гермиона сидела хмурая, как и я, но ничего не говорила. Мистеру Гарри Поттеру, продолжил Дамблдор, а в зале воцарилась абсолютная тишина. Казалось, что я слышу, как подергивается бровь у Снипа. За беспрецедентную храбрость и железную выдержку я присуждаю факультету Гриффиндор 90 баллов. Несколько секунд гробового молчания, и зал буквально взорвался радостью гриффиндорцев, негодованием слизеринцев и смесью из этих эмоций остальных факультетов. Таким образом, вновь заговорил директор, но его особо никто не слушал. Первое место занимает Гриффиндор. Дамблдор хлопнул в ладоши, и многочисленные знамена по всему залу сменили цвет с зеленого на алый, а герб Слизерина изменился на герб Гриффиндора. Гермиона с ничего не выражающим лицом порывалась встать и уйти, ведь все это было совершенно против правил, и я уверен, она прекрасно понимала, что теперь наш факультет в общем и Поттера в частности будут недолюбливать, и это еще мягко сказано, но я придержал ее за руку, утянув обратно на место. Именно так рождается ненависть, злоба и зависть. Тихо сказал ей, пока вокруг ученики сходили с ума. «Это мерзко», — скривилась она. «Что такое? Тебе не нравится, что мы одержали победу?» Заговорил вдруг обративший на нас внимание Рон, а вместе с ним и Гарри, и многие рядом. Вместо Гермионы, которая, похоже, решила, что пояснять что-то не имеет смысла, заговорил я. «Вы получили баллы за то, что покинули гостиную после отбоя, гуляли по коридорам замка, пробрались в запретный коридор, сожгли ценное магическое растение, сломали две школьные метлы, разбили ценнейший артефакт нескольких последних сотен лет и обрекли на смерть Фламеля. Прелестно. Смерть и разрушение – достойный поступок гриффиндорца. Ты ничего не знаешь», – возмутился побагровевший Рон, да и многие другие были возмущены. «Я и не говорю, что вы поступили неправильно», – пожал я плечами. «Но неужели ничего этого не было, и вы не нарушили кучу правил?» «Да мне плевать, если честно, выжили, и слава Мерлину». «Вот именно», — гордо задрал нос Рон, а Гермиона посмотрела на меня с упреком. Ученики продолжили поздравления, на столах появилась еда, напитки и прочее. «Это все ужасно несправедливо, и меня терзают противоречивые чувства», — тихо поведала мне Гермиона. «Вроде бы и выиграли, но такой мерзкий осадок на душе. Понимаю, а почему ты их поддержал? Разве? Я сказал, что думаю, но конфликт развивать не стал. Все равно никто ничего не поймет. Давай есть, дорога предстоит долгая. И то правда. После пира все отправились собирать вещи. Нам раздали предупреждение о запрете колдовать на каникулах, результаты экзаменов, по которым я и Гермиона делили место лучшего ученика на двоих. К поезду мы добирались вновь на лодках в сопровождении все того же Хагрида. Я с Гермионой быстренько заняли свободное купе и заперли дверь коллапортусом. Я решил поспать, а Гермиона вытащила какую-то массивную книгу и села за чтение. Я не заметил, как заснул, а очнулся уже буквально в Лондоне. «Вставай!» Я открыл глаза и увидел Гермиону, трясущую меня за плечо. «А, что?» Мозг заработал не сразу, но почти мгновенно. «Уже приехали?» «Да». Переодеваться необходимости не было, потому мы быстро выбрались на платформу, нашли тележки для багажа и укатили на Макдловскую часть вокзала. На парковке меня уже ждал Джон на своей BMW пятерочке. Гермиона, похоже, приметила своих родителей и потянула меня к ним знакомиться. «Мам, пап», девочка сразу бросилась к ним в объятия, и радостные родители не могли не ответить ей взаимностью. «Джон, похоже, заметил суету рядом. Он вышел из машины и направился к нам, приветливо махнув мне рукой. Когда мы все собрались в одной компании, Гермиона поспешила представить нас. «Мам, пап, знакомьтесь, Максимилиан Найт, мой однокурсник и друг. Макс, это мои мама и папа, Джин и Пол Гринджер. Очень приятно, миссис, мистер. Это мой отец, Джон Найт», представил я подошедшего отца. «Хорошо, что мы не в светском обществе, иначе такие расшаркивания можно продолжать до потери пульса». Родственники начали все ту же светскую беседу. «Обязательно пиши мне», довольно важным тоном, как, собственно, и всегда, выдала напутствие Гермиона. «И не забывай о графике дня». «Само собой, пушистик», я обнял девочку и потрепал ее по беспорядочно кудрявым волосам. «Эй, что такое? Весь год не обращал внимания, а сейчас я, видите ли, пушистик». Непритворно возмутилась она. «Это ход конем, Гермиона». «Ход конем», с ухмылкой я отправился вслед за отцом, который успел распрощаться с четой Гринджер. Взрослые загадочно улыбались, терзают смутные сомнения, они уже успели понапридумывать себе всякого. Глава 4. Дом, милый дом, как много в этой фразе. Имею я в виду вовсе не само строение, а факт пребывания вне школы. Я вновь взялся за тренировки с гемомантией, не опасаясь тотального контроля, как в Хогвартсе. Различные мелочи типа летающих вокруг шариков крови, что меняют свою форму, лезвий, нити, ленты прочего можно тренировать и дома, а вот нечто глобальное. Хотя особо глобального я ничего и не могу, разве что создание кровавой сферы щита по аналогу с Протега Тоталус, но уровень защиты не ясен и проверить его крайне проблематично. Вообще, относительно гемомантии, меня терзают смутные сомнения, что до окончания Хогвартса она останется не на самом лучшем уровне развития, немного летних тренировок не дадут должного роста в объеме манипуляции и их качестве. Вот после выпуска уже можно будет вплотную заняться этими тренировками, а пока что это лишь маленький козырь в рукаве, как и меч. Насчет меча, кстати, тоже много неясного. Из-за того, что он является частью меня, я чувствую, что он далеко не просто колюще-режущий инструмент для причинения добра, но сколько бы я ни пытался вслушаться в свои ощущения, ничего нового понять так и не смог. Пораскинув мозгами, я решил, что возвращаться к Кинда именно в плане посещения занятий не стоит, и две недели занимался только гемомантией, обычными тренировками и прочим. Пришлось, помимо этого, съездить с Найтами за покупками. Я вырос из одежды. Магическая, оказывается, может сама подгоняться в небольших пределах, но даже она стала мала, и заметил это только по приезде. Обычный спортивный костюм был довольно свободный, потому я особых изменений и не заметил, а они, оказывается, есть. И как в джинсы влезал, непонятно. В середине июля Найты обрадовали меня тем, что вняли моей просьбе и решили съездить во Францию. Нашу сову мы отпустили на вольные хлеба, ведь взять ее с собой не получится. Сборы провели в рекордные сроки, как и подготовку документов и покупку билетов. 15 июля решили, а 17 уже ступили на землю наименьшего сопротивления в Париже. На таможне к нам подошел мужик в гражданском и, предъявив документы, подтверждающие то, что он Аврор, попросил пройти за ним. Привел он нас в отдельную просторную комнату с досмотровым столом, креслами и парой каких-то фикусов в горшках по углам. «Будьте добры, вашу палочку и магические предметы для досмотра», практически без акцента произнес он. Я снял кобуру для палочки с предплечья, вынул сам концентратор и положил на стол. Джон открыл чемодан и положил на стол мой рюкзак. Аврор достал из кармана крохотный непонятный кубик и, положив на стол, взмахнул над ним своей палочкой. Кубик вырос в какую-то доску артефакт цвета слоновой кости. Аврор положил мою палочку на дощечку и совершил пару пассов своей. «Разрешите досмотреть рюкзак, мсье?» – спросил он, глядя на меня. Вопрос понятен, на таких рюкзаках можно встретить самые разные защитные чары, и стоит всегда спросить у хозяина разрешения, ну или взламывать. «Да-да, конечно», – кивнул я, и Аврор, открыв рюкзак, провел над ним волшебной палочкой. «Запрещенных грузов не обнаружено», – констатировал он, вновь проведя палочкой над дощечкой. «Акация, сердечная жила дракона, 12,5 дюймов. Цель визита во Францию, мсье Найт, Максимилиан Найт. Это мои отец и мать, Джон и Сара Найт. Туризм. Родители уже бывали во Франции, но не в Париже, а меня одолевает любопытство по поводу местного магического квартала и всего прочего». Аврор кивнул, совершил еще пару пассов над дощечкой, и рядом из ниоткуда появилась небольшая карточка наподобие водительского удостоверения. Аврор протянул ее мне и вынул из кармана цветную брошюрку. «Вот, мсье Найт, ваши документы на временное пребывание на территории магической Франции. Ознакомьтесь с буклетом, там вся необходимая информация о кварталах и местах для посещения». Затем Аврор вернул мне палочку и рюкзак и только сейчас слегка улыбнулся. «Добро пожаловать во Францию. Надеюсь, вы увезете с собой только хорошие впечатления». «Разумеется, мсье». Заселились мы в довольно приличный отель недалеко от площади Бастилии. Выбор на эти окрестности пал из-за близкого расположения всего интересного, и магического квартала в том числе. Несколько дней мы с Найтами гуляли по Парижу, посещая самые разные, и в некоторой степени даже интересные места. Самые, как мне показалось, забавные отличия. Отличие от того, что было в прошлой жизни. Другие машины, другая мода, другие вывески. Я был в Париже в прошлой жизни, гулял по улицам, слушал уличных музыкантов, посещал самые разные места. Разница колоссальна, и кроется она в людях. Ты не видишь этого, не замечаешь, но сейчас люди более открытые, улыбаются, общаются, с интересом смотрят вокруг. В мое время все были погружены в смартфоны и гаджеты, не замечая ничего. Тогда казалось, что даже идя рядом друг с другом, люди переписываются между собой, а не разговаривают. Мы смогли пробиться в Лувр, погулять по Сорбонне, поглядеть на Версаль и посетить Нотр-Дам. Удивительный собор, правда. Он создает непередаваемое впечатление тяжести, массивности. Магический же квартал отличался от аналогичного в Лондоне. С одной стороны, отличия колоссальные, а с другой, никаких. Вход в него крылся за невидимой дверью в одном приторно-розовом кондитерском магазине. Стоило пройти в эти двери, как ты оказываешься на мощеной камнем гладкой прямой улице с перекрестками других дорог. Дома вокруг аккуратные, ровные, выстроены близко друг к другу и имеют разное количество этажей. Но больше всего отличий в стиле – средневековый фахверк. Такой стиль первым приходит в голову, если говорить о средневековой Франции, Германии, да и других странах Европы. Белые стены с деревянными балками и скрещенными распорками, небольшие окна, острые высокие крыши. Довольно мило. Как и на Косой аллее, здесь можно было встретить то и дело пролетающих над головой сов с письмами и посылками, различные летающие самолетики, оригами подобных птичек, плывущие по воздуху фонарики. Но есть и важное отличие – стиль одежды местных волшебников. Он в большей степени магловский, но при этом есть какие-то неуловимые различия. Мантии здесь распространены, но не такие балахонистые. Это могли быть накидки, какие-нибудь дизайнерские решения на стыке с другими одеждами, платьями, шинелью, пальто, пиджаками и прочее. Здесь не чурались и одежд других культур, ища какие-то новые веяния моды. Вот, к примеру, я видел несколько юных волшебниц в подобии китайских ципао, но при этом в штанах или без разрезов. Все-таки хоть Франция в общем и Париж в частности являются в некотором роде законодателями моды, слишком оголять ноги не принято и здесь. В целом, магический квартал Парижа производил куда более приятное впечатление, легкий, воздушный, но это все, как говорится, на вкус и цвет. Кому-то вполне по душе лондонская мрачность и тяжесть. Самая большая моя проблема – недостаточное знание языка. Французский я знаю посредственно, могу представиться и спросить дорогу, но конструктивный диалог, увы, выше моих способностей. Казалось бы, в чем проблема? Английский, международный язык. Вот только, похоже, французским волшебникам забыли об этом сказать. Я даже решил исправить эту несправедливость. Ну, в смысле, выучить язык. Для этого закупился в обычном книжном довольно большим количеством книг, а в другом магазине, кучей видеокассет с фильмами, ведь нужно будет язык еще и слышать. Вот очередным погожим утром я оповестил Найтов, что отправился на магическую аллею, и покинул дом налегке. Покупать больше ничего не стоит, и так много денег потратил, а ведь еще и к Хогвартсу нужно закупаться. Единственное, что меня более-менее интересовало, магическая литература, но спешить с этим я не стал. Язык мне все равно пока что неизвестен, а брать книги наугад, глупо. Потому я просто гулял, посидел в магическом кафе, посмотрел на людей. Я уже собрался домой и даже покинул магический квартал, как внезапно ощутил какой-то слабый толчок сзади и начал проваливаться во тьму. «Мистер Найт», голос говорящего доносился до меня как сквозь толщу воды, тихо, заглушенно. Зрение вернулось в норму не сразу, но с каждой секундой светловолосый силуэт проявлялся все четче и четче. Рядом стоял кто-то еще, помимо светловолосого. «Мистер Найт», моргнув пару раз, я наконец смог сфокусировать зрение и окончательно прийти в себя. «Наконец-то вы с нами, мистер Найт», на этот раз фраза звучала четко, и я не мог не узнать Люциуса, надменно тянущего слова. Должен заметить, что это у него выходит бесконечно лучше, чем жалкая пародия в лице Драка. Рядом с ним стоял какой-то мужчина подозрительной наружности, сгорбленный, сутулый, с бородавками на лице, залысиной. Этот второй мужик создавал самый сказочный образ какого-то колдуна с болот. Прислушавшись к своим ощущениям, я заметил, что лежу на какой-то ровной холодной поверхности в довольно темном и мрачном помещении с неровными каменными стенами и парой тусклых магических светильников. Не скажу, что рад вас видеть, мой голос был хриплый, и мне явно нужно было бы смочить горло. Но, похоже, эти джентльмены не собираются выполнить эту простую просьбу. Взаимно, мистер Найт, последние слова Люциус буквально выплюнул, хотя и в глазах его блестел подозрительно довольный огонек. «Вы наверняка хотите что-то сказать?» «О, да», — криво улыбнулся Люциус. «Позвольте быть с вами откровенным, мистер Найт». Люциус чуть склонился и пододвинулся. «Ага, он сидит на стуле. Вы даже не представляете, насколько мне противен даже факт вашего существования», — Люциус выговаривал слова медленно, и особо медленно те, что выражали его отношение. «Я был бы счастлив избавиться от вас много раньше, но до недавнего времени я полагал, что в этом не будет никакой необходимости. И каково же было мое удивление, что вы оказались волшебником. Хотя что я, что мой сын, считаем вас лишь сквибом с палочкой, и ведь мы недалеко ушли от правды. Не правда ли? Завязывайте уже», — забрюзжал хриплым голосом второй мужик. «Твоя патологическая тяга к задушевным беседам в стиле мирового злодея доведет тебя до могилы однажды». Люциус безразлично посмотрел на второго старика. «Да, после того, как он заговорил, я понял, что он далеко не молод. Ты прав, старый друг, с тебя что-нибудь новенькое?» Люциус встал, опершись о трости, не глядя в мою сторону, сказал: «Прощайте, мистер Найт». Люциус покинул помещение, а я минут 10 играл в гляделки со стариком. «Ну, ничего личного, парень», — проскрипел хриплым голосом старик, «а я понял, что пора валить. Хотя нет, понял я это давно, но есть некоторые нюансы. Вот, к примеру, я не могу воспользоваться магией и гемомантией. Я четко это ощущал. Похоже, мое недовольство проступило на лице. Хе-хе, ха», — старик прошелся вокруг. «Будучи прикованным, ты не сможешь колдовать. Мы же не хотим непредвиденных ситуаций, не хотим». Старик ходил вокруг, разбрасывал какие-то травы да порошки и тихо что-то бубнил себе под нос. «Единственное, что я могу сделать, призвать меч. Вот только мои руки скованы в таком положении, что я не смогу толком им воспользоваться. И что делать?» Он сделал еще несколько кругов, и на одном из бросков подо мной что-то тускло загорелось красным. «Прекрасно». Старик отошел куда-то за пределы видимости и через минуту вернулся, слабо гремя цепями. «Ух, тяжелый, зараза. Ха», — пыхтел старик, таща в руках огромную толстую книгу, перевязанную и скованную цепями. «Именно они и звенели». Он держал книгу вертикально над моей грудью на расстоянии в сантиметров 30. «Очередная порция знаний. Как это чудесно! Как прелестно!» — бормотал сам себе старик. «Еще и делиться с павлином». Но павлин привел жертву. Глаза старика были затуманены. Он убрал руки с книги, но она осталась в воздухе, а цепи наливались красным светом. Старик обошел меня с другой стороны, справа и встал практически вплотную. «Это шанс». Старик вынул кинжал и без предисловий поднес к моей груди. Я тут же материализовал меч в руке, направив ее так, чтобы появившись, клинок пронзил старика. Ощутил легкую тяжесть в руке, а краем глаза увидел ошеломленную рожу старика. Он смотрел в никуда, на хриплом выдохе вместе с воздухом из его рта вырвалась струйка крови. Переведя взгляд ниже, я понял, что клинком пронзило и сердце, и легкие одновременно. Старик начал оседать, но какая падла. Его кинжал оказался невероятно остер, не хуже моего меча. Резкая сильнейшая боль чуть было не заставила меня заорать. Из груди хлынула кровь. Распорол. Странная серая комната. Она похожа на ту, в которой я только что был, но намного больше, выше. «А-а-а! Не-е-е-ед!» Заорал знакомый хриплый голос в стороне, и я обернулся на него. Большая черная фигура, словно сотканная из тумана, с красными глазами, длинным языком, торчащим из пасти с огромными белыми зубами. Эта фигура черными щупальцами тянула к себе призрачный силуэт старика, пресекая все попытки сопротивления. Догадки одна за другой бешено скакали в моей голове, но окончательно оформилась лишь одна. Жертвоприношение демону или душе в книге ради знаний. Логично же, неведомая тварь уже практически притянула к себе старика. Гриффиндор, в конце-то концов, одним движением я материализовал в руке меч и с огромной скоростью дернулся в сторону монстра. Здесь я двигался даже быстрее, чем в реальности. Намного быстрее. Краткий миг, и я уже начинаю кромсать тварь. А-а-а-р-г-ха! Зарычала она, но продолжила откусывать от старика куски. Без крови, без ничего. Просто призрак старика с каждым укусом терял прозрачный кусок, но продолжал брыкаться и орать. На спине твари, куда я упорно наносил неисчислимое количество ударов, появилась еще одна пасть и глаза. Мишень, даже лучше. Парой колющих ударов я выколол глаза, и теперь вторая пасть заорала. На всякий случай я попробовал призвать магию или гемомантию, но это оказалось бесполезным. Она работала, я это точно знал. Но здесь это не имело смысла. Удар, удар, блок щупальца, отрезать щупальца твари. Блок, удар, удар. Все внимание было сконцентрировано на том, чтобы бить, бить и еще раз бить. Краем глаза замечал, что отрезанные черные части истаивают, исчезают, силуэт твари уменьшается, но сохраняет пропорции. В один прекрасный момент тварь упала, а ее силуэт вместо черного стал красным и более материальным. Но не останавливаться же. Постой. Проскрипела тварь. Хрен там плавал. Сегодня я буду Роном Уизли и слов я не понимаю. Еще пара ударов. И с последним из них силуэт издал страдальческий вопль и начал рассеиваться в пространстве, но не судьба. Красный туман, на который развеялась тварь, начал затягиваться в клинок. Словно высоко в горах слышался крик твари, а у красного тумана даже появились ручки, отчаянно цеплявшиеся за пустоту, но его все равно утянуло. Все. Конец. Что это было? Неясно. Нет ни одышки, ни нормального ощущения тела. Только сейчас я понял, что мои руки полупрозрачны, как и весь я. Печально. Эмоции ровные и спокойные. Никакой паники. Мило. Не знаю, сколько времени я провел здесь, но это было самым скучным периодом моей жизни. Нет ни желаний, ни потребностей, ни занятий. Уныло. О, нашел. Раздался голос знакомого старика. Именно так, с большой буквы. Нарушителя я забираю, ты молодец, возьми с полки пирожок. Эй, ты же говорил, что мы больше не увидимся, а ты и не видишь меня. Нет, ну почему вокруг одни идиоты? После этих слов, звучащих словно отовсюду, в моей руке вновь появился мой меч, совершенно без моей на то воли. Из него вырвался крохотный красный шарик и с визгом исчез. Старик, тишина, алло, опять тишина. Ну и хрен с тобой, бородатый. Мне-то теперь что делать? Я продолжил ходить по комнате, ощупывая и осматривая стены, потолок, пол. Чистая комната. То есть вообще, в один прекрасный момент я решил всмотреться чуть лучше в эти стены. Что-то казалось в них неправильным. Присмотрелся и несказанно удивился. Каждый кирпичик был испещрен мелкими словами, символами и схемами. Они были настолько мелкими, что даже при максимально близком рассмотрении их было практически невозможно заметить. Не знаю, как долго я вглядывался во все это, пытаясь разобраться с символами и языком, но в один прекрасный момент в душе моей созрело чувство раздражения. Легкое, невесомое, но в полном отсутствии всего остального, оно было очень ярким. Я материализовал меч и проткнул им кирпич. И почему я раньше до этого не додумался? Кирпич начал словно растворяться и поглощаться мечом. Как только он исчез, то в голове что-то словно щелкнуло, но никаких изменений в сознании я не заметил. Копался в себе не меньше субъективных суток, но так ничего и не нашел. Тогда я решил, что можно попробовать поглотить все кирпичики. Почему нет? Хуже уже вряд ли будет. Время шло, я поглощал мечом кирпичики в ударных темпах, вот только за кирпичиками были другие кирпичики, за ними еще и еще. Побоявшись, что проковыряю стену и все это обрушится и исчезнет, или какая в этом измерении механика, я начал поглощать кирпичи слоями. Сначала один, потом другой, и так далее. Как и прежде, я не чувствовал каких-то изменений, но продолжал работу. Не всегда что-то можно почувствовать сразу. Однажды я докопался до, как мне кажется, последнего слоя. Между кирпичиками прорывались тонкие лучики мягкого света. Проткнув один кирпичик в этом слое, я поглотил его, а из образовавшейся дырки в стене полился мягкий желтый свет, с каждым мигом заливая все вокруг нестерпимым сиянием. Яркая вспышка, мир буквально перевернулся с ног на голову. Придя в себя после такой резкой вспышки, я не мог не заметить, что вновь лежу на холодной ровной поверхности, до сих пор прикованной. Моя грудь залита кровью, а сверху все это припорошено изрядной порцией черно-серого пепла. Невозможно было не почувствовать разницу между живым телом и той духовной оболочкой. Я буквально всем телом чувствовал пульс, и это было самым ярким ощущением. Вторым по яркости – желание сходить по нужде. Материализовав меч в руке, я несколько минут пытался изловчиться и срезать лезвием мои оковы, при этом не отчекрыжив руку или ногу. С горем пополам мне это удалось, и через пару минут аккуратного разрезания странных, плотно прилежащих цепей на руках и ногах, я был свободен. Оказывается, я лежал на самом обычном столе, железном. Рядом валялся труп старика, из-под него все еще вытекала кровь, что было весьма странно. По ощущениям, я где-то тусовался не меньше месяца, что очень-очень странно, а тут такие дела. Но это даже к лучшему. Будучи не в состоянии сдерживать природные позывы, я сделал свое подлое дело в углу комнаты и направился на выход. Тут делать все равно нечего. Единственная дверь выходила на узкую винтовую каменную лестницу наверх. Аккуратно и тихо поднявшись по ней, я остановился перед очередной дверью и прислушался. Тишина. Толкнул дверь и оказался в довольно простом домике, по обстановке больше похожем на охотничий. Все вокруг из дерева, столы, стулья, койка. Здесь было всего три комнаты. Импровизированная кухня с непонятными устройствами. Наверняка что-то магическое. Гостиная с камином, большим ковром, пара удобных самодельных диванов, кресела и столика. Сам я вышел явно в хозяйской спальне. Более тщательный анализ показал, что этот домик не использовался в качестве жилья. Здесь не было ни одного признака жизни. Ни продуктов, ни каких-то инструментов, запасов и прочего. Везде был почти незаметный слой пыли, и только на полу были протоптаны пара дорожек, но это было почти незаметно. Проверив все на предмет каких-то интересностей и жестоко с этим обломившись, я полез в последнее неосмотренное место, сундук в хозяйской комнате. Он оказался практически пустой. Какая-то кипа бумаг, судя по печатному тексту, выписки из чита, какие-то камни, шкатулка, кошелек с почти 200 галлеонов и самое важное, мои ножны с палочкой. И почему не избавились? Перепродажа? Возможно. Приведя себя в относительный порядок, я покинул дом и впал в некоторый ступор. Я стоял чуть ли не посреди парка. Обернувшись, я не увидел ни дома, ни двери. Даже рукой помахал, но наткнулся лишь на пустое пространство. Так недолго подумать, что все это мне привиделось, но нет. Прогулявшись по округе и на этот раз не теряя бдительности, я обнаружил, что это не просто парк, это чертов Бюкшамон. Вот так и творят маги свои темные делишки под самым носом у обычных людей. В отель я отправился пешком. Увлекательная поездочка вышла. С первой же ночи после происшествия с ритуалом мне начали сниться сны. Кошмарные, порой отвратительные. Самые разные действующие лица самых разных мыслимых и немыслимых рас воевали, применяли магию, участвовали в ритуалах и все бы ничего, но последствия этой магии были ужасны. Пытки, убийства, мучительные смерти. Из жертв делали разных монстров, натравливали на беззащитные деревни и села. Этот поток чернухи не прекращался ни на секунду и лишь в редкие моменты сменялся более приятными и безопасными заклинаниями и ритуалами, направленными на созидание, лечение. Каждую ночь я по нескольку раз просыпался в холодном поту и мог потом весь день ходить как в воду опущенный. Эти сны не забывались, они словно высекались по камню в памяти, и даже если я хотел их забыть, то все было напрасно. Это неприятно, очень неприятно. Пару раз я списывался с Гермионой посредством совы. Найты назвали сову пират. Дело в том, что она вечно прикрывала один глаз, топорщила перья на голове и вместо уханья выдавала юхо-хо-хо, при этом довольно лихо рассекая пешком по столу, кидая в стороны взгляд тем самым одним глазом. Гермиона слала целые рукописи о том, как интересно проходят ее каникулы, путешествие по Франции, что видела, что слышала. В общем, ей бы книги писать. Я тоже вкратце поведал о Париже, о магическом квартале, о том, насколько он визуально близок к обычному городу и что отличия видны лишь в магазинах, заведениях или магических парковых зонах. О своем приключении я пока что ничего говорить не стал. От постоянного, чуть ли не ежесекундного пребывания в кошмарах меня спасали физические тренировки. Это дело затянуло меня с головой, и даже найты стали немного беспокоиться. А еще я думал, что делать с Люциусом. Трогать его крайне нежелательно до возрождения Волдеморта. Или стоит полностью предотвратить его возрождение. Но как, неизвестно, является ли его змея крестражим на данный момент. У меня нет способа уничтожить их. Носить их с собой совершенно недопустимо из-за их тлетворного влияния на психику. Спрятать можно, ведь если допустить, что Дамблдор хороший дед и он не смог почувствовать такой артефакт в Хогвартсе, а потом еще и понять, что это, держа в руках, то их не найдут просто так. Но с другой стороны, что, если Дамблдор плохой? Вообще, наиболее вероятно то, что он неплохой и нехороший. Он просто человек со своими целями и интересами, ради которых он готов пойти на многое, как и многие другие люди. Он ничем от них не отличается, кроме более богатых возможностей. Но куда-то меня не туда увели мысли, что делать с Люциусом. То, что мое убийство не удалось, он узнает крайне быстро и наверняка попытается как-то воздействовать или повторить попытку. И чем я ему не угодил? Вот же вредный. Можно попытаться его устранить, но где тогда будет жить Волдеморт? В общем, еще слишком много неясного, неопределенного. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ближе к середине августа написала Гермиона, и мы договорились встретиться в дырявом котле, чтобы пойти за покупками. Правда, перед этим мне пришлось опять сгонять за одеждой, из-за постоянных тренировок, обильного питания и, возможно, гемомантии, я начал довольно быстро расти. Не феноменально, но одежда становится маловато. Пришлось даже взять чуть на вырост. В известное местечко я явился в черных брюках, туфлях и тонкой черной водолазке. Настроение у меня было такое, что все, кроме черного, вызывало раздражение. В походы по магическим кварталам я всегда отправлялся без найтов по их же собственному желанию, потому и в этот раз я зашел в заведение один. Народа здесь было не так уж и много, я бы даже сказал, пусто. За одним из столов сидела Гермиона и тоже почти во всем черном, кроме темно-синей кофточки. Она уже набросила мантию и выжидающе посматривала по сторонам. Рядом с ней сидели и пили сок ее родители. Не теряя времени, я подошел и поздоровался. «Здравствуйте, мистер и миссис Гринджер, Гермиона. В прошлый раз я особо не смотрел на них, но сейчас решил более детально взглянуть на эту семейную пару. Мама Гермионы выглядела довольно молодо, слегка за 30, хоть я и понятия не имею, сколько ей на самом деле. Непослушными волосами девочка точно пошла в нее, как и некоторыми чертами лица. Только вот у ее мамы нос был слегка вздернут. А вот у Гермионы эта черта лица перешла от отца, ровный, прямой, и вздернут лишь самую-самую малость, как и брови, тоже отцовские. «Макс!» – радостно выкрикнула Гермиона и, мгновенно вскочив с места, постаралась своими сокрушительными объятиями выдавить из меня внутренности, но не на того напала. Вот только чем крепче обнимаешь Гермиону, тем она счастливее, а еще я на полголовы выше ее, может, даже чуть больше. «Ну-ну!» «Пушистик, я тоже рад тебя видеть. Ах ты!» Гермиона хотела отстраниться, но я все еще придерживал ее, потому она взглянула сердито на меня снизу вверх и стукнула пару раз кулачком в грудь, и смутилась. «Кхаем-кхаем!» – покашлял в кулак отец девочки. «Еще успеете пообщаться, молодые люди. А теперь, может, уже пойдете за покупками?» Миссис Гринджер просто улыбалась. «Один момент, я отпустил Гермиону и, скинув рюкзак, вытащил из него мантию. Легким движением стряхнул ее. «О, а у тебя она необычная, заметила Гермиона. «Ага, в Париже брал. Немного другой дизайн, не такая мешковатая. Вот». Гермиона обернулась к родителям. «А я говорила, что много интересного может быть в магическом квартале». «Успокойся, дочка», с улыбкой ответила миссис Гринджер. «Это далеко не последняя твоя поездка во Францию». На этой ноте родители Гермионы встали из-за стола. «Что же, мистер Найт», официально заговорил ее отец с серьезным выражением лица, но не серьезным взглядом. «Надеюсь, вам можно доверить нашу Гермиону в этом походе за покупками». «Безусловно, мистер Гринджер». «Пап, вы же хотели сходить, посмотреть, на самом деле мы хотели тебя проводить», почесал затылок мистер Гринджер. «Мы же беспокоимся за тебя». «Ага», Гермиона сложила руки на груди. «То есть отпускать меня одну с мальчиком, это нормально? Макс не выглядит ненадежным человеком», убедительно сказала миссис Гринджер. «Да так, что я сам в себя поверил. Как это у женщин работает, никогда не пойму». «Тут я согласна», важно кивнула Гермиона. «Ну что же, значит, я покажу вам все в другой раз». На то мы порешили. Мы с Гермионой направились на Косую аллею, а ее родители – гулять по Лондону. Мы договорились встретиться у дырявого котла через 3 часа. На Косой аллее, как и всегда, было людно, но особенно выделялся нынче Флориши Блотс. Там была просто невероятная толпа женщин разных возрастов. «Только не говори мне, подруга, что ты выбрала именно этот день ради этого». Вот, я не мог не скривиться при виде толпы. «Макс, это великий писатель магической Англии. Не посетить такую эксклюзивную пресс-конференцию было бы кощунством. Да еще и его книги рекомендованы в качестве учебников, что безусловно странно». «Вот именно. Давай сначала пройдемся по остальным магазинам. И в банк нужно зайти, деньги поменять». И мне так и поступили. Для начала мы зашли в Гринготтс и у первой же свободной стойки обменяли немного фунтов на галлеоны. У меня еще оставалось немного после поездки во Францию, да еще и плюс добыча из того домика, так что я не бедствую, но наличку в фунтах я стараюсь разбивать на 2 части, опять же фунты и галлеоны. Я потащил Гермиону в магазин сумок, сундуков и прочего барахла с чарами незримого расширения. «Зачем, Макс?» – спросила девочка, когда мы уже зашли в магазин. «У тебя же есть рюкзак, а ты такой не хочешь?» «Хочу, но я сама сделаю, когда-нибудь. Вот только использование таких чар запрещено, в целях безопасности и большей подконтрольности магов министерству». «Очень смелое заявление», хмыкнул продавец, не отвлекаясь от какой-то работы за своим прилавком. Он держал палочку словно ручку для письма и что-то очень аккуратно выводил ею на большом куске кожи. «Сам так же считаю». Продавец глянул на нас. «Вы даже не представляете, как дорого обходится лицензия от этих крохоборов». Но ближе к делу, он выпрямился и убрал палочку в ножны на поясе. «Чем могу вам помочь?» «Моей самоуверенной подруге, судя по всему, ничего не нужно. Пусть стимул будет». Гермиона согласно кивнула и легонько ткнула меня кулачком в бок. «А мне нужна сумка с незримым расширением и большой горловиной. Возможно, придется помещать в нее большие предметы с противопоказанием к уменьшению». «Ясно, ясно». Продавец, задумавшись, вышел из-за прилавка и прошелся куда-то вглубь магазина. «Я бы и сама это сказала», – тихо шепнула Гермиона. «А ты и так сказала». Несколько минут ожидания мы ходили по магазину, рассматривая те или иные товары. Все-таки не только функциональные вещи здесь были, но и красивые. Вот, откуда-то из-за витрин вышел продавец с самой обычной черной тканевой торбой. «Не самая эстетичная вещь, но вашим требованиям соответствует». Продавец демонстративно развязал завязки на горловине и максимально ее открыл. И вправду, огромная штука. Небольшая на вид, но горловина и впрямь огромна, и в раскрытом виде торба больше похожа на чашу, в которой низги не видно. «Прекрасно, беру». Расплатившись за сумку, компактно свернув ее и положив в карман, я повел Гермиону по остальным магазинам и первым делом – ингредиенты для зелий. После мы забежали в магазин «Мадам Малкин». Народа нынче было довольно много, и прямо сейчас 3 помощницы Малкин работали с клиентами. «Здравствуйте, молодые люди!» От входа в цех, где и занимаются пошивом, в торговый зал вышла довольная мадам Малкин. Все так же небольшого роста, такая же полная, но мантия и общие-то на костюмы перешли к нежно-бирюзовым и морской волны. «Здравствуйте!» Поздоровались мы одновременно, чем вызвали умиление мадам. «Вы за комплектами одежды к Хогвартсу?» Тут мадам заметила мою мантию. «О, прекрасная французская модель. Отличный выбор, молодой человек. Проходите, сейчас мы организуем свободное место для снятия мерок. Мы прошли за мадам, лавируя между манекенами и выставочными шкафами с экземплярами ткани и вышивки. Добравшись до больших зеркал с табуретом, мы наконец остановились. Начнем с юной леди. А вы, молодой человек, можете пока присесть и ознакомиться с каталогом. Тут действительно рядом был удобный диван, а позади табурета – примерочная. Я так и поступил. Присел на диванчик и начал листать журнал, пока вокруг стоящей на табурете Гермионы порхали различные метры и линейки. «Вернемся к творчеству Локхарта», — сказал я, переворачивая страницу журнала мужской моды. «Тебе не кажется странным, что в качестве учебников рекомендовали художественную литературу? Возможно, просто не нашли ничего лучше? Ну, это вряд ли. Учебников огромное множество». И чуть ли не каждый год выходят какие-нибудь интересные редакции от разных авторов. Именно учебников, что немаловажно. Возможно, в министерстве посчитали, что книги за авторством волшебника с орденом Мерлина третьей степени лучше. А при чем тут министерство? Я поднял непонимающий взгляд на Гермиону. Как это? Ведь именно там устанавливаются нормативы по учебным пособиям. Ага. Вот только за те уже много лет дан на откуп приходящим профессорам. Именно профессора устанавливают, по каким учебникам будут учить детей. По крайней мере, так говорят. Значит, новый профессор решил, что по этим книгам будет лучше, пожала плечами Гермиона. Значит, этот профессор в высшей мере некомпетентен. Художественная литература по большей части приукрашена вымыслом или даже полностью перевирает факты. Это сделано в угоду читателю. Такой уж жанр. Что за профессор будет учить детей такому важному предмету, как зати, по такой вот литературе? Помнишь нашу проблему с протега? Само собой. И как бы мы выучили заклинание, если бы учили его по таким вот книгам? Художественной литературой еще можно сдобрить уроки истории, но никак не практические занятия. Тут в моей голове появилась нелепая фантазия, в которой художественно расписан процесс приготовления зелья, и Снейп, сжигающий такую книгу адским пламенем. Я не мог не улыбнуться. «Что смешного?» – спросила Гермиона, присаживаясь рядом. «Снятие мерок закончилось. Да вот представил, как Снейп отнесся бы к художественной литературе по зельям». Гермиона улыбнулась. Кстати, она вдруг так сильно поразилась своему воспоминанию, что шокировала саму себя. «Профессор Флитвик стоит на книгах Локхарта на занятиях. Ха, я и не заметил. Наверняка такой мастер, как Флитвик, не стал бы прилюдно выказывать такое неуважение к достойным книгам. Рекомендую все-таки купить нормальные учебники. Но пару книг Локхарта все равно нужно взять и получить автограф. Что, их можно потом перепродать? Автографы всегда дорого ценятся. Предприимчивый пушистик, я не удержался и улыбнулся. Ах, ты, чуть вспылила Гермиона. Вот, видишь, она указала пальцем на тот факт, что ее волосы довольно аккуратно уложены в прическу. Пряди спереди собраны назад в хвост, прижимая тем самым свободные волосы. А спереди довольно милая челка, немного смотрящая в бок. Не пушистик, резюмировала Гермиона то, что я должен был увидеть. Хорошо, не пушистый пушистик. Максимилиан Найт, ты невыносим. Она в самой что ни на есть обиженной манере сложила руки на груди и уставилась вперед. Но уголки губ так и норовили расплыться в улыбке. «Ваш комплект стандартной школьной формы», — зашла мадам Малкин с несколькими свертками. «Будете примерять?» «Не стоит», — отрицательно мотнула головой Гермиона. «Я полностью доверяю вашему мастерству. Очень приятно слышать. Теперь ваша очередь, молодой человек». Я встал на табурет, и измерительные приборы начали свою пляску вокруг меня. Я тут подумала. Гермиона прервала минутную тишину, когда мадам Малкин вышла. «Есть что-то в твоих словах. Купим нормальные учебники». «Но что за профессор рекомендовал такие учебники?» «Может, сам Локхарт, писатель, будет профессором?» Сначала Гермиона обрадовалась, но потом задумалась. «Но если он рекомендовал свои книги, то он может оказаться плохим преподавателем, хоть и с орденом Мерлина. Возможно, далеко не каждый рискнет занять эту должность. Больно много профессоров покинули ее несколько помятыми или вообще мертвыми. Это да, наверняка он решил так себя прорекламировать, как и свои книги». Дальше мы говорили о всяких мелочах, пока мадам Малкин не принесла уже мой комплект одежды. На выходе мы расплатились, и я поместил покупки в свой рюкзак. Следующим пунктом был магазин с расходниками типа перьев, чернил, пергаментов и прочих мелочей. Следом, книжный магазин, а столпотворения там меньше не стало, и, похоже, ситуация даже ухудшилась. К своему удивлению я заметил рыжие семейства, что спешило от банка в нашем направлении. И конечно же с ними был Гарри Поттер, все такой же потрепанный, но в дорогой мантии. Абсурд высшей меры. А ведь общаясь с Уизли, он так и не поймет, что в его виде что-то не так, на рыжих постоянно все потрепанное. Он с ними прям как родной. Мы с Гермионой с трудом пробрались через толпу разномастных женщин. Посреди магазина стоял сам Локхарт, раскладывал книги, поправлял свои портреты, улыбался во все 32, поправлял белокурые локоны. И мантия его, едкого лимонного цвета, резала глаза, как и богатой вышивкой сюртук молочного цвета. В общем, он вызывал двоякие впечатления. С одной стороны, бравый красавец, этакий гусар, грудь на выкате, усов не хватает, а с другой, перебор с самовосхвалением. Оно в каждой детали. Гермиону, судя по лицу, одолевали похожие мысли. Она то восхищалась знаменитостью, то кривилась от обилия ванили. Мы без лишнего шума пробрались на второй этаж и просто ходили, выбирали книги, составляли свой список учебников по зоте. «Мистер Найт», — раздался за спиной знакомый голос. Мы с Гермионой обернулись и увидели нарциссу. Все такая же холодная отстраненность с легким интересом в глазах. Гермиона с каким-то подозрением посмотрела на нее, на меня, снова на нее, сделала какие-то выводы. «Миссис Малфой», — с легкой улыбкой ответил я, слегка склонив голову в приветствии. Гермиона поспешила поступить так же, а еще она бросила на меня такой взгляд, который буквально требовал детального рассказа. Внимательная, хотя тут нужно быть слепым, чтобы ничего не заметить. «Удивительно много людей считают этого волшебника достойным внимания», — сказала нарцисса, глянув вниз на толпу. «Согласен. По этой причине мы и подбираем учебники по затене из рекомендованных. Даже так, очень разумно с вашей стороны. Могу посоветовать учебники за 67-й год под редакцией Роули. Лучшие, из доступного на данный момент. Благодарю, миссис Малфой. Могу показать, где они, чтобы не искать. Вы очень любезны». Нарцисса прошла сквозь ряды шкафов, и мы двинулись за ней практически вплотную. «Вот на этих полках», — заговорила нарцисса. «Помимо этого здесь еще много интересной и полезной литературы, для тех, кто может ее найти. Благодарю». Мы начали осматривать книги. Нарцисса никуда не уходила и тоже присматривала что-то для себя. «Возвращаясь к нашему давнему разговору, мистер Найт, как бы вы поступили в той гипотетической ситуации, когда Зельевар Легилимент приходит в гости не только ради задушевной беседы за бокалом Агдинского?» «Сложный вопрос, миссис Малфой. Зависит от цели визита, причины мотивов. Если за что-то можно искренне благодарить, то за другое, круцратить до безумия, выпотрошить, отрезать голову, насадив ее на кол у входа в дом своих предков. Очень широкий диапазон», — задумчиво проговорила она. «Так и действия этого волшебника могут простираться в очень широком диапазоне. С одной стороны, он может помочь пережить что-то, а с другой, лишить чего-то важного. Зелье и легилименция – страшная смесь». «Легилименция?» – тихо переспросила Гермиона. «Наука проникновения в чужое сознание, его чтение и изменение», — коротко ответил я. «Чем дальше, тем страшнее сказка», — резюмировала Гермиона под горестную улыбку нарциссы, обернувшейся к нам. «От этого можно защититься, но книги по эклюменции плохо переносит». Нарцисса неопределенно обвела рукой помещение. Яркий свет. Снизу начали раздаваться какие-то возгласы, паника, негодование. Нарцисса сразу изменилась в лице, вернув себе холодность и отстраненность. «Вынуждена оставить вас. Доброго дня, мистер Найт». Нарцисса мазнула ничего не выражающим взглядом по Гермионе и, развернувшись, ушла. Около минуты мы молчали, складывая нужные книги в стопки, чтобы отнести на прилавок. «Вы очень похожи. Ну, рано или поздно я бы тебе все равно рассказал. Нарцисса моя биологическая мать. Не спрашивай, как так получилось. Я сам знаю лишь пару фактов и никаких деталей». «Хорошо», — кивнула Гермиона. «То есть ничего хорошего?» «Да нормально. Вы с Драко совсем разные», — задумчиво покачала головой Гермиона. «Ну, он Малфой», — пожал я плечами. «А надо мной был проведен ритуал, не оставивший во мне ни капли крови этого рода. Мне кажется, что биологически меня можно считать близнецом нарциссы и сыном одновременно». «Магия какая-то», — с улыбкой сказала Гермиона. «Вот-вот, магия. И как тебе, ну, знать все это? Скажем так, я не жалею и не страдаю по этому поводу, но разузнать подробности нужно. Просто чтобы знать, как к кому относиться. Не все обстоятельства жизни подвластны нам. На этой ноте мы спустились вниз. Там продолжалась фотосессия и раздача автографов Локхарта, но в толпе то и дело кто-то шептал о том, как Малфой и Уизли-старшие умудрились подраться. Мы продрались сквозь толпу и выложили книги на прилавок. Быстро рассчитались, но тут же были перехвачены Локхартом. «Вы только посмотрите, какие прекрасные юные волшебники решили приобрести мое полное собрание сочинений», — со слепительной улыбкой заговорил он, нахально продвигая стопку книг в нашу сторону, с эксклюзивными материалами и личным автографом. Локхарт подмигнул. Удивительно, но после недавнего мирного разговора Гермиона не спешила покупать их, но из-за них мы расплатились. Неприлично много для книг. 6 галлеонов за художественную литературу. Сожгу адским пламенем. Если верить моим снам, то я знаю, как его вызывать. Мы не Поттер, нас фотографировать никто не стал, и мы смогли спокойно покинуть магазин. Книги благополучно перекочевали мне в рюкзак. Как думаешь, Макс, что имела в виду миссис Малфой, говоря о ярком свете? Мы уже были на пути к выходу с косой аллеи. А ты как думаешь? Гермиона немного нахмурилась. Защита от легилименции относится к темным искусствам, возможно. А возможно, что они изучаются неразрывно друг от друга, а легилименция точно считается темной, хоть и далеко не так все печально, как с непростительными. В министерстве есть штатные легилименты, да вообще, много кто ей балуется, как бы грустно это ни звучало, и не всегда безопасно для окружающих, да и для самого волшебника. А вот книги по эклюменции вправду нужно поискать. Но где? Я не видела в магазинах ничего подобного, — озадачилась Гермиона. Значит, в Лютном, Макс, там небезопасно, — слабо возмутилась девочка. Похоже, наша дружба все-таки отразилась на ее ведении правильности и безопасности. А что делать? Надо. Так, это уже не гипотетические школьные разборки, и нам просто рано соваться в пасть ко льву. У нас протега-то не сразу получается, качественная. А там далеко не школьники. Человек, незнакомый с девочкой, мог бы подумать, что она вяло отчитывала меня, но на самом деле я знаю, что это ее манера вести идеологический спор. У нас, — Гермиона посмотрела на меня с улыбкой, — ты же не думал, что я отпущу тебя одного в такое опасное и безответственное путешествие? Значит, я не должен ей говорить об этом, потому что я собираюсь туда сегодня же. То есть мы пойдем в Лютный вместе не раньше, чем научимся прилично сражаться. А возможно, стоит обратиться к Флитвику. Думается мне, что он может поощрить стремление защитить себя и близких. Именно. И знаешь, Гермиона стала как-то серьезнее, что ли. Я же вижу, что у тебя что-то случилось, что-то сильно тебя тревожит. Ты всегда можешь поделиться и рассказать. Мы вместе обязательно что-то придумаем. Нельзя было не улыбнуться этой девочке. Как только потребуется помощь, ты первая об этом узнаешь. На этой ноте мы покинули косую аллею через дырявый котел и вышли в обычную часть города. Там я уже увидел припаркованный неподалеку автомобиль Грейнджеров, и мы направились к нему. Ну как сходили? — поинтересовалась мама Гермионы, когда ее отец тронулся с места. Вполне неплохо. Гермиона начала рассказывать о том, что видели, что купили и прочее, пока я на заднем сиденье выкладывал покупки девочки из своего рюкзака. По моей просьбе меня высадили на автобусной остановке. Сходить в Лютный, или не стоит? Жизнь меня ничему не учит, или я все-таки извлеку урок из путешествия по Парижу и не буду искать себе неприятностей на пятую точку? Проявится ли у меня гриффиндорство? Судя по тому, что ноги мои понесли меня в сторону дырявого котла, я все-таки немного дурак. Но возможность найти книгу по эклюменции перевешивает теоретическую опасность. Обратно до котла я добрался быстро и, накинув мантию прямо по пути на задний двор, я с каким-то адреналиновым предвкушением ждал открытия прохода. Долго. Целых 5 секунд. Предвкушение опасности выдернуло из памяти те многие сны, где постоянно что-то происходило магическое. Стремительным шагом лавируя между людьми, я натянул на голову капюшон и каким-то привычным движением провел у лица палочкой. Сколько раз мне снились эти движения, вырванные из контекста, хотя все остальное также было вырвано. Тихой тенью я проскользил ко входу в переулок и направился к тому единственному магазину, о наличии которого знал, — Барджин и Беркс. Лютный и вправду был мрачным и неприятным местом, грязным. Узкие петляющие проулки между домов, неухоженные каменные стены, даже небо казалось здесь мрачнее, всегда какое-то пасмурное. «Опа, малец!» — раздался хриплый голос сбоку. «Отпрыск с денежками. На меня надвинулся феноменально криминальной наружности тип. Грязный оборванец в лохмотьях, лихое лицо, сальные волосы, отброс. Он указал в мою сторону палочкой, и эта сцена всколыхнула целый ворох воспоминаний из моих снов. Словно далеко не в первый раз я резко направил на него палочку и моментально выдал связку жестов. «Кумиларис», — тихо сказал я, из палочки сорвался практически невидимый прозрачный сгусток. Он с противным хрустом врезался в типа и разлетелся спиральными завихрениями, а изломанная фигура криминала улетела в темноту переулка, крутясь по направлению этих спиралей. Сердце пропустило пару ударов, но собрав волю в кулак, я двинулся дальше, посматривая на редких людей вокруг или выглядывающих из проулков. Далеко не все здесь были откровенно плохой внешности, можно было встретить и вполне адекватно одетых людей, но мрачных. Снейп бы чувствовал себя здесь своим человеком. Меня одолевали мысли о том, что во снах после этого заклинания не выживали. Грохнул типа магией. Психологический эффект был явно слабым, ведь не было ни крови, ни лицезрения смерти. Но сам факт, однако я не сильно парился. Смерть не конец, и я тому доказательство. В редких чистых окнах я краем глаза видел свое отражение. Просто черная фигура, под капюшоном которой совершенно ничего не видно. Спустя десяток минут ходьбы я нашел нужную мне лавку. На фоне лютного она была совсем не мрачной и не опасной. Темно-зеленая вывеска над входом, приятный теплый желтый свет внутри, витрины с артефактами, колбы со всякими мрачными штуками, самая настоящая гора интересных вещей, расставленная в одном владельцем ведомом порядке. У прилавка стоял приличного вида мужик с курчавыми волосами и бакенбардами. «Что угодно?» – спросил он. «Ищу книги по окклюменции. Меньше воды, больше смысла. В таком случае, у меня есть, что вам предложить», – заговорчески подмигнул мужик и скрылся за прилавком. Буквально через несколько минут он не спеша вынырнул из-под прилавка, держа в руках простецкую книгу. «Хм, ну да, если бы он выпрыгнул как Оливандер, то мог получить и парочку проклятий от местных завсегдатаев, не тот райончик. Вот, хорошее, понятное, но должен предупредить, чтобы не было потом претензий. Книга запрещена, ведь там и про легилименцию есть, и не всякий волшебник способен достичь высот в этих науках, так что меня потом винить в неудачах не стоит. Осознаю», — кратко ответил я. Продавец, похоже, понял, что на диалог я не настроен, и попросту назвал цену, не очень небольшую, но отнюдь не скромную, как для книги, почти двадцатка галлеонов. Расплатившись и забрав покупку, я коротко кивнул и покинул лавку. Контролируя пространство и отслеживая шевеление вокруг, я покинул лютный и, пройдя пару метров, провел палочкой перед лицом и снял капюшон. Книга есть, но и у Флитвика спрошу, а с Гермионой я сюда еще схожу, но не скоро. Глава 5. Две недели до начала нового учебного года пронеслись незаметно, как, впрочем, и всегда. До сих пор, страдая от ночных кошмаров и заедая их физическими тренировками, я порой погружался в старые учебники по зате и другие книги. Окклюменция оказалась довольно интересной, но до ужаса муторной, монотонной и тяжелой наукой. Требуется незаурядный ум, выдержка и самообладание для освоения этой дисциплины, как и для легилименции. Последнюю я пока что не трогал, и тому есть несколько причин. Нет подопытных, негде практиковать, до сих пор неизвестен механизм, которым осуществляется надзор за колдовством несовершеннолетних. Скорее всего, это какие-то чары по области. Каждую магическую палочку ставить на учет слишком проблематично, а вот навесить чары на область, в которой проживает маглорожденный, это можно. Нужно будет выяснить подробности. Который раз я себе это говорю, касательно окклюменции, здесь нет ровным счетом ничего, связанного с какими-то счетами и прочим. Это просто контроль за своим собственным сознанием и подсознанием, умение структурировать свои воспоминания, знания, ощущения, эмоции. Контроль – залог успеха. Разум – не открытая книга. Его нельзя просто прочитать, открыв на нужной странице. Как для легилимента важно уметь интерпретировать увиденное в чужом разуме, так и окклюменту важно уметь показать то, что хочет именно он, всячески отводя прыткий разум легилимента в сторону от важного. Для успеха в окклюменции нужно тренировать память, внимательность, уметь смотреть на себя и на свои мысли как бы со стороны, непредвзято. Если ты при разговоре с человеком вдруг начинаешь без причины вспоминать что-то, у тебя копаются в голове. Для достижения должного уровня контроля есть куча разных упражнений, медитации и прочего. Но, пожалуй, самым важным умением в окклюменции, не думать о белой обезьяне, не думать об очевидном, обманывать буквально самого себя. Прочтение этой книги заставляло выплывать различные магические ухищрения из моих кошмаров. Среди них можно было найти несколько способов закрытия своего сознания, но все они в какой-то мере оборачивались против меня же. Потеря эмпатической чувствительности к окружающим, выжигание собственных эмоций, потеря какого-нибудь из чувств. В общем-то еще лоботомия, зато быстро и эффективно. Но я не хочу идти по такому пути, лучше уж поработать над собой как следует, чем поспешить и остаться ментальным инвалидом. Потому я занимался по книге, выполнял разные ментальные упражнения, совершенствовал внимательность, учился прятать свое сознание за личиной, маской, ментальным гомункулом, который по мере необходимости будет словно чертик из табакерки выскакивать в подсознании, беря на себя лиги элемента. А там уже я подсуну нужные воспоминания, эмоции и ощущения. 1 сентября, как и всегда бывает, настало внезапно. Просто проснувшись однажды, я понял, что пора бы и вещи собирать. Найты подвезли меня до вокзала. Распрощавшись с ними, я в который раз покатил тележку с одним лишь сундуком. Пират, как и в прошлом году, будет жить у Найтов и приносить мне задания из обычной школы. Попав на платформу 9¾, я тут же вынул палочку и уменьшил сундук, положив его в карман. Сегодня я опять был в черном. Довольно интересно, но сны постепенно сходят на нет. Не в плане количества, но в плане влияния на меня. Практически незаметно, но тухлое настроение постепенно отходит на второй план. В поезде я прошелся по вагонам и в одном из купе нашел Гермиону. «Привет», – махнул я рукой. «Привет», – улыбнулась мне девочка, оторвав взгляд от книги. «Ты уже читал те учебники, что мы купили?» Я вытащил уменьшенный сундук и, вернув ему исходный размер, затолкал под сиденье и сел напротив Гермионы. «Ага, хорошие книги, качественные. Нужно будет купить их за все курсы». «Безусловно», – кивнула девочка. «Хороший сухой академический текст. Минимум предположений, максимум фактов. Емко и точно, именно. С нетерпением жду возможности попрактиковаться». Мечтательно улыбнулась Гермиона и вернулась к чтению. Я решил последовать этому примеру и достал книгу по чарам. Поезд тронулся, и мы так и ехали в молчании. Удивительно, но никто из учеников особо не стремился попасть в наше купе. Кто-то проходил мимо, заглядывал, но не найдя чего-то важного для себя, уходил. Это повторялось раз за разом и даже стало в некоторой мере раздражать. В очередной раз к нам заглянули посетители. Невилл Лысимус. «Привет, ребята», кивнул Невилл и смущенно спросил. «Вы Гарри и Рона не видели?» «Привет, Невилл», кивнул я, отвлекшись от книги. «Нет, не видели. Я по крайней мере». Гермиона мотнула отрицательно головой. «Куда же они могли подеваться?» Задумчиво проговорил Невилл. «Да опять приключения какие-нибудь нашли для себя», улыбнулся Симус. «Я вспомнил, что в этом году у нас будет безобразничать домовик Малфоев, седьмая Уизли под влиянием Кристража, Василиск, окаменение и прочая дичь. Как обезопасить себя и Гермиону? Об этом стоит подумать. Зеркальце у меня есть, но это не выход». В голове крутились картинки радикальных методов решения проблемы с помощью самых разных заклинаний и ритуалов со смертельным исходом как для седьмой, так и для Василиска, и вообще всех неугодных. Да, и чего я раньше не озаботился этим вопросом? Что за стремление решать проблемы в последний момент? Вредные привычки прошлой жизни? Так вроде и не был таким.